Глава 11. Богатый опыт поездок в Богнор научил мистера Стивенса, что после того, как поезд благополучно отъезжал от Клэпэм-Джанкшн, новые пассажиры появлялись в их купе очень редко. Как правило, в Саттоне и Кройдоне садились всего несколько человек, и если кто-нибудь из них выбирал именно ваш вагон, это значило, что вам совсем уж не повезло. Но возможность такого исхода никто не отменял, и когда они подъезжали к этим станциям, мистер Стивенс обычно считал нужным принять меры предосторожности. Он подходил к окну и выглядывал наружу, опершись локтями на раму, с таким усталым и несчастным видом, как будто он стоит в переполненном купе. Это всегда срабатывало. А после Кройдона можно было больше не опасаться, потому что в Доркинге с поезда обычно сходило больше народу, чем садилось. Он ожидал, что девушки с рюкзаками выйдут в Доркинге, чтобы отправиться на Бокс-Хилл, но когда поезд приблизился к станции, они остались сидеть на месте. Зато неожиданно и очень кстати вышла женщина с ребенком. Мистер Стивенс уже решил, что она жена моряка и едет в Портсмут, и был очень удивлен, увидев, что она встает. Но не успел он усесться поудобнее, как в купе зашел солдат армии спасения с маленькой черной сумкой, и мистеру Стивенсу пришлось снова подобрать ноги. Армия спасения — благотворительная христианская организация, основанная в 1865 году и специализирующаяся на оказании гуманитарной помощи нуждающимся. Тем не менее, такая замена вполне их устраивала. И в появлении солдата армии спасения не было ничего неожиданного, потому что пассажиры, садящиеся в Доркинге, знали, что поезд приезжает заполненным, и, разумеется, выбирали те вагоны, из которых кто-нибудь выходил. А вот в Хоршеме произошло кое-что действительно удивительное. Мистер Стивенс был почти уверен, что девушки, собравшиеся в поход, сойдут здесь, и он оказался прав. Но когда поезд приблизился к станции, к выходу потянулись все сразу. Не только обе девушки, но и солдат армии спасения, молодой человек с большими зубами и старик в гетрах, а их места никто не занял. Это была невероятная удача. После Хоршема оставалось ехать еще столько же, и остановок больше не предвиделось, вплоть до тихого маленького Арунделла, где на памяти мистера Стивенса никто никогда не выходил и не садился. Это означало, что до конца поездки они наверняка будут в купе одни, за исключением моряка. Но он в такой день был приятным и вполне подходящим соседом. Несколько лет они ездили до Богнора в битком набитом вагоне, и этот поворот судьбы, казалось, добавил к отпуску целый час нежданного удовольствия. Дело в том, что мистер Стивенс всегда считал путешествие в поезде сомнительным слагаемым в общей сумме счастья. Даже в переполненном купе можно усилием воли пробудить в себе слабую тень восторга. Потому что мчишься через всю страну к морю. Но когда внезапно перестаешь ощущать болезненное давление чужих бедер и локтей, когда вдруг оказываются свободные места, и можно позволить себе роскошь раскидать журналы и газеты, раскинуть руки и ноги, только тогда можешь триумфально отбросить сомнения. В том жесте, каким мистер Стивенс бросил газету во вмятину, которую оставила после себя женщина с ребенком, и в которую после Доркинга без труда поместился маленький солдат армии спасения, было нечто самодовольное. Он потянулся и улыбнулся. Он знал, что будет часто вспоминать об этом в ближайшие месяцы, потому что это был тот самый поворотный момент, когда последние тревоги остались позади, и его ждал непочатый отпуск. Сегодняшнее утро и вчерашний вечер, несмотря на радостное волнение, еще были омрачены зловещими маленькими тучками, которые неизбежно нависают над началом отпуска. Беспокойные хлопоты перед отъездом, бремя багажа, жуткий призрак Клэпэм-Джанкшн и страх, что не хватит мест — все теперь осталось в прошлом и превратилось в повод для шутки. А впереди был отпуск с его ясным, безмятежным небом, простирающийся до дальнего горизонта воскресенья, которое наступит через 2 недели, и до него так далеко, что это расстояние еле-еле можно измерить в насыщенных минутах солнечных дней и звездных ночей. Единственная оставшаяся задача — найти носильщика, который отвез бы багаж с вокзала Богнера в Прибрежный, казалась детской забавой по сравнению с трудностями, которые они уже преодолели. И когда поезд тронулся от Хоршима, мистер Стивенс подсел к Мэри и подумал: «Вот сейчас и начинается отпуск. В этот самый момент». Миссис Стивенс и Эрни тоже придвинулись к Дику, и семейство, снова оказавшееся вместе, поприветствовало друг друга так, словно они расставались на месяц. Они обменялись впечатлениями о путешествии. Каждый рассказал о том, что наблюдал со своего места. «Ты не видел, как горел сток сена?» «Нет, а где?» «Сразу за Леттерхедом». «Что ж ты сразу не сказал?» «Как я мог сказать в такой толпе?» «Тебе, наверное, было ужасно неудобно, мам?» «Нет, все было хорошо. Да, Эрни?» О ребенке и шляпе мистера Стивенса не было сказано ни слова. Даже Эрни чутьем понимал, что надо сделать вид, будто никто ничего не заметил, и пожаловался только на резкий запах камфорных шариков, исходивший от ребенка, когда тот ерзал на коленях матери. «Так», — воскликнул мистер Стивенс, хлопая в ладоши, — «как насчет сандвичей?» «Давайте», — согласился Эрни. Дик вскочил и снял с полки маленький сверток, а Мэри — термос. Они ехали мимо ровных игровых полей школы Крайтс Хоспитал, приближаясь к широкой гряде холмов Саут-Даунс, и когда миссис Стивенс развязала сверток и вытащила сандвичи, воцарилась тишина. Каждый с торжественностью взял себе по маленькой частичке дома. Отпуск будет долгим. Кто знает, что может случиться, прежде чем они снова попробуют домашнюю еду. Для сумок и чемоданов вполне естественно покидать Каруна Роуд, потому что сумки и чемоданы — неприкаянные странники, которые могут жить и быть счастливыми только на тележках носильщиков и багажных полках. Но совсем другое дело сандвичи, приготовленные на кухонном столе, теперь опустевшим и одиноком. В каждом кусочке как будто слышится шелест знакомых звуков. С тем же самым шелестом с обуви сыплется тоненькая струйка песка, когда вы раздеваетесь у себя в спальне после возвращения из отпуска. Доедая свой сандвич, Дик думал, до чего странно, что никто на свете никогда не узнает, как ощущается пустота дома с зашторенными окнами. Стоит человеку переступить порог, как это ощущение рассеивается. Пробка с хлопком выскочила из термоса, и клуб пара поплыл вверх в солнечных лучах. «Потрясающая штука!» — пробормотал мистер Стивенс, и когда Эрни отвернулся от окна, чтобы спросить, как в нем сохраняется тепло, мистер Стивенс ответил: «То-то и оно!» Он никогда не считал, что детей можно вводить в заблуждение, притворяясь, будто все знаешь, и, чтобы избежать дальнейших расспросов, снял с полки рюкзак и достал свой складной алюминиевый стакан. Они больше не разговаривали приглушенными голосами, как это приходится делать в переполненном купе. Теперь они разговаривали так, словно были в столовой у себя дома. Когда в Хоршиме их соседи вышли, по вагону пронесся порывистый и прохладный ветерок и прогнал застоявшийся воздух. Мистеру Стивенсу нравилось чувствовать, как он обдувает его лицо и треплет волосы. Дома такой ветер сочли бы сквозняком и поспешно закрыли бы окно, но здесь это было совсем другое дело. Пейзаж за окном становился красивее прежнего. Шла уборка урожая, и работники махали им с ленивых спелых полей. Поезд миновал сад, буйно заросший ромашковыми астрами, и поле клевера с отдельными брызгами последних красных маков. Время от времени сквозь просветы между деревьями мелькали фронтоны и башенки особняков, раскидистые кедры и арки, увитые бархатными вечно зелеными растениями. Иногда они видели, как косят сухую осеннюю траву. Бледные золотые пятна, поблескивавшие в залитом солнечным светом буковом лесу, не вызывали у Стивенса тайной грусти, потому что первые робкие шаги осени всегда возвещали об отпуске. Когда они проезжали болотистые равнины Пулбора, миссис Стивенс скатала бумагу от сандвичей в маленький шарик и выбросила его из окна. Именно отсюда им всегда удавалось разглядеть первые намеки на море. Маленькая речка Арон, петляя по лугам, текла к далекому побережью. Она была, по-видимому, приливной, потому что на ее илистых берегах виднелись клочки пены. Поезд несколько раз приближался к излучинам реки, и всякий раз она становилась все шире, ее берега все круче. А однажды Стивенсы даже увидели чайку, сидящую на белом столбе у воды. Теперь все были наготове. Чем ближе они подъезжали к Богнеру, тем большее волнение вызывали знакомые приметы на пути. И вдруг почти одновременно Дик и Эрни закричали: «Замок!» Мистер Стивенс наклонился вперед, пристально вгляделся в окно и сказал: «Да, это он». Замок Арундел, как огромная серая скала, возвышался над колышущимся морем травы. Поезд слегка изогнулся, и замок постепенно начал увеличиваться в размерах. Потом, когда они подъехали ближе, к нему стали жаться домики старого города с красными крышами, а за ними вырос ряд туманных деревьев. Они потеряли замок из виду только тогда, когда поезд нырнул под мост и въехал на вокзал. Остановка в Арунделе была еще одной вехой на их пути. С этого момента все тревоги отступали и сменялись спокойствием. Здесь не было слышно ни топота, ни взволнованных окриков. Только безмятежная тишина провинциальной станции, расположенной за окраиной города, и мягкий гул голосов с заметным сассекским акцентом. Все здесь происходило неспешно, и даже проводник чувствовал эту перемену. На других станциях он неподвижно стоял на платформе с напряженным беспокойством, глядя на вагоны. Но теперь стал совсем другим человеком. Он неторопливо подошел к носильщику, стоявшему рядом с клеткой с курами, и, обменявшись с ним парой слов, шутливо просунул древко своего флажка сквозь прутья клетки. Куры нервно захлопали крыльями. Проводник рассмеялся. И когда Эрни, наблюдавший из окна вагона, засмеялся тоже, тот посмотрел на него и улыбнулся. Совершенно нельзя представить, чтобы проводник улыбнулся вам на Клэпэм Джанкшен. Поезд немного задержался на прохладной станции. Было так тихо, что до Стивенсов доносились разговоры людей в соседних купе и мычание скота из грузовых вагонов, стоявших на запасном пути. Наконец проводник почти с неохотой вытащил часы, сверился с ними и резко взмахнул флажком, как бы говоря: «А теперь за работу». За окном простирались сплошные равнины. Неискушенный наблюдатель счел бы этот пейзаж не столь красивым, как тот, который остался позади. Однако для Стивенсов с каждым ярдом пути было связано множество воспоминаний. Поезд миновал Белый дом, к которому вела извилистая тропинка. В прошлом году строители только-только заканчивали делать крышу. А теперь на окнах уже висели занавески. На крыльце сидела собака, и в саду росли молодые деревья. Они с грустью увидели место, где в прошлом году был густой лес, а теперь осталась голая поляна, на которой среди папоротника желтели пни, а рядом с недавно проложенной грязной дорогой возвышалась куча бревен. «Наверное, когда-нибудь все от Клэпэм Джанкшен до Богнера будет застроено домами», — сказал Дик. «Не может быть», — сказал мистер Стивенс. «Что-нибудь да придумают, и такого не допустят». Эрни спросил, что же можно придумать, и мистер Стивенс, подмигнув остальным, сказал, что маленьким мальчикам вроде Эрни больше не дадут появляться на свет и теснить взрослых. И миссис Стивенс, присоединившись к всеобщему хохоту, вдруг поняла, что смеется легко и радостно впервые за этот утомительный день. Было около часа, когда они подъехали к Форт-Джанкшен. Здесь должны были отцепить часть вагонов и направить их в Портсмут. И когда поезд остановился, моряк беспокойно выглянул в окно. Потом он подался вперед и впервые обратился к Стивенсам. «В Портсмут?» Те охотно и почти торжествующе ответили хором. «Нет, в Богнар». Моряк быстро подхватил свою маленькую черную сумку и бросился к двери. На платформе он с улыбкой обернулся. «Спасибо. Хорошо, хоть я спросил». Стивенсы помолчали с минуту после того, как он ушел. Все они немного выросли в собственных глазах, но в то же время чувствовали неловкость, которая возникает, когда окажешь кому-нибудь услугу. Молчание нарушил мистер Стивенс. «Хорошо, хоть что он спросил». «Представляете, а вдруг он узнал бы уже после приезда?» В ужасе воскликнула миссис Стивенс. Эрни поинтересовался, что было бы, если бы моряк не спросил их и уехал в Богнар. «Ясное дело, попал бы не туда», — ответил мистер Стивенс. «И его оштрафовали бы?» — спросил Эрни. «Если это по ошибке, то нет. Ему бы разрешили сесть на ближайший обратный поезд». После этого Эрни стал думать о железнодорожных служащих чуточку лучше, хотя в то, что они проявят сострадание, верилось с трудом. Он скорее мог представить, что моряка за такое упрячут в тюрьму. Дик заметил, что пара человек вышли на платформу размяться, и они с мистером Стивенсом, осмотревшись, тоже выбрались из вагона. Станция Форт-Джанкшн была унылым местом, продуваемым всеми ветрами, хотя свежий воздух бодрил почти как море. Холмы Саут-Даунс, похожие на туманные гряды облаков, остались позади. Впереди лежала ровная местность. Кое-где на далеких лугах виднелись ветряные мельницы, а по изгибающейся линии телеграфных столбов можно было проследить за ходом железной дороги. Миссис Стивенс с тревогой наблюдала за тем, как Дик и ее муж прогуливаются по платформе. Вдруг поезд слегка дернулся, и она вскрикнула: «Быстрей!» «Не волнуйся, просто запускают двигатель», — сказал мистер Стивенс, но немного побледнел и поспешно вернулся в вагон. На мгновение им явно показалось, что поезд тронулся. Когда они отъехали от Форт-Джанкшн, пришло время собирать вещи. Через четверть часа они будут в Богнаре. Радостное волнение, охватившее всю семью, когда после Хоршима они снова оказались вместе, уже исчерпало себя и сменилось спокойным предвкушением. Они больше не показывали друг другу знакомые места, которые проносились мимо. Они сидели по углам, прильнув к окнам, и ждали. Когда поезд подъехал к шлагбауму в Барнаме, мистер Стивенс застегнул рюкзак и снял с крючка шляпу, а миссис Стивенс сунула термос под мышку. С лопаткой Эрни, которая запуталась в экипаже яхты, вышла небольшая заминка, и когда ее, наконец, вытащили, Дик уже высунулся из окна, собираясь подать всем знак. «Вот мы и приехали», — сказал он и повернулся, чтобы взять свой макинтош и теннисные ракетки. Поезд начал замедлять ход. Дорогу обступили дома, и вот уже позади остались газгольдеры, которые возвещали, что путешествие подошло к концу. Вагоны мягко прокатились между платформами. Они приехали. Носильщик выкрикнул уже не очень-то и нужное: «Богнар».